В Ассоциации корейских граждан в Китае и ее подведомственных организациях были церемонии по случаю 22-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена. К бронзовой статуе Ким Ир Сена в Гиринской Юйвенской средней школе возложили корзину цветов руководители и члены Ассоциации корейских граждан в Китае, генконсуль и консули нашей страны в Шеньяне, и еще представители руководства Китая, в том числе сотрудники Гиринского городского народного правительства. Затем они устроили собрание по воспоминанию о Ким Ир Сене, где приняли письмо в адрес уважаемого маршала Ким Чен Ына. Между тем, представители Цюннанского отделения указанной ассоциации и корейцы в Китае возложили корзину цветов к установленным в нашем посольстве в Пекине фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Представители Ассоциации корейской молодежи в Китае, в свою очередь, навестили Дандунский филиал Генконсульства Корейской Народно-Демократической Республики в Шеньяне и возложили корзину цветов к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.